Глава 13. Такси ехало в ночи, ломая хрупкий ледок на мелких лужицах. Глаза сухие, но в душе полный раздрай. Я даже до этого не видела любовницу мужа. Точно знаю одно — обижать детей Олег не позволит. Никогда. Маленький дворик, небольшие двухэтажные дома. На первом этаже горит свет, нас ждут. Вышла из машины. «Подождите, пожалуйста, я скоро», — таксист молча кивнул. На улицу вышел Олег, кутаясь в старую ветровку, за ним молодая женщина, Катя. «В багажнике вещи», — голос предательски срывался. «Я же работаю». «Значит, есть деньги на продукты». «Я что, обязан кормить тебя? За то, что ты просто сидишь дома?» «Меня кормить не прошу. Как только устроюсь на работу, детей заберу». Горло соднило, точно проглотила колючку. Катя стояла в сторонке, высокомерно разглядывая меня. Она брезгливо взяла пакет, который протянул Олег, принюхалась к детским вещам и, сморщившись, отвернулась. «Стирать все надо. Мама нам все чистое положила», — возмутилась Маша. «Да-да», — Катя брезгливо отодвинула пакет от себя. «Там игрушки», — усмехнулась я. «Люди обычно чувствуют свой запах». Катя демонстративно отвернулась. Олег подхватил на руки засыпающего Антошку. Сын заворочился, я поцеловала его в макушку, вдохнула родной запах малыша. Лида и Коля забрались на руки, обхватив ручонками мою шею. Как оторвать их от себя? «Лида!» — Маша дернула сестру за ногу. «Маме ехать надо, слазь и ты, Коля!» «Я приеду в субботу обязательно!» Слезинка скатилась по щеке. «Хватит уже представления, что соседи подумают!» — сморщилась Катя. «Заходите в дом, дети!» Я села в такси, глядя на своих малышей. «Отцу деток привезли в гости?» Таксист повернулся ко мне, разворачивая машину. «Угу!» Сил на разговор не было. Вернувшись, во дворе встретила Дмитрия Петровича с Альмой. «Тонечка!» — махнул рукой сосед. «Как дела? Давно тебя не видел. Суд был?» «Да. Я отдала детей Олегу». Села на лавочку и разрыдалась. «Тише, милая, тише. Все правильно. Работу найдешь, деньги появятся и заберешь своих пострелят. Это не навсегда». Тяжко мне. Слезы лились потоком по щекам. «Все к лучшему. Ну, представь только, голодные дети. Кормить нечем, продуктов нет. Ты сама-то чем питаться будешь?» Махнула рукой. «Дома голяк, но мысли были не об этом». «Ага, а дети разве воздухом питаются? В школу опять же деньги нужны. Чего, Антонина? Правильное решение, правильное». «Знаю», — смахнула слезы с щеки. «Трудно все это». «Как Олега любовница встретила?» Я усмехнулась. «С брезгливостью?» Точно котят шелудивых ей подкинули. «Ничего, не бойся за детей, не обидит. Тебя старается уколоть побольнее». «Понимаю, только противно». Достала из сумки телефон, набрала Машу. «Как вы, доченька?» «Мама!» — обрадовалась та. «Все хорошо, мы покушали, смотрим мультики. Антоша спит, папа его уложил». «Не обижают вас?» «Нет, мамуля, ты не переживай». «Спокойной ночи, родная. Если вас Катя будет обижать, звони, я приеду». «Хорошо, мамочка». На фоне послышался голос Олега. «Чего звонит?» «Мама нам спокойной ночи пожелала». Машин звонкий голосок резал по сердцу. «Нечего по ночам названивать». В трубке раздались короткие гудки. «Тоня!» Дмитрий Петрович погладил меня по плечу. «Поверь, все наладится. и детки будут с тобой. Мы сами по ним скучаем, правда, Альма?» Овчарка коротко тявкнула, уткнувшись в колени хозяина. «Пойдемте пить чай, он у меня еще есть», — улыбнулась я. «Мы тоже не с пустыми руками», — подмигнул Дмитрий Петрович, вытащив шоколадку с фундуком. Допоздна пили чай и просматривали объявления о работе. Скинула свое резюме на подходящие вакансии, хоть уборщицей бы взяли. Утром проснулась от того, что телефон на тумбочке разрывался. «Алло?» «Лопухова Антонина, вы прислали нам свое резюме?» Спросонья пыталась понять, откуда звонок. «Да, верно». «Нам нужны швеи, пошив постельного белья. Зарплата небольшая, цех только открылся. Вы согласны?» «Куда подъехать на собеседование?» «Адрес скину. Спросите Наталью на проходной». Мигом собралась. «Краситься?» Уже и забыла, как это делается. «Автобус, спасибо, хоть проезд у нашей семьи бесплатный, вчера последние крохи отдала на такси». Цех находился в промзоне. Охранник-старичок, кинув на меня чуть заинтересованный взгляд, проводил меня к одному из корпусов. Там навстречу вышла улыбчивая женщина лет 45. «Наташа», — протянула руку, — «идемте, покажу наше хозяйство». В цехе было неожиданно уютно. Большие столы для раскройки белья, новые швейные машины, полки для тканей и фурнитуры, чистота и аккуратность. «Мы шьем постельное белье, как я уже говорила», — Наталья развернула комплект в мелкий цветочек. «Для разных ценовых категорий. У нас и гостиницы заказывают. Вот зарплата пока небольшая, только раскручиваемся, сами понимаете. Но есть бонусы». Я прикинула в уме, денег вполне хватало на жизнь и ипотеку закрыть. Пусть пока немного, но ждать другой вакансии мне сейчас не с руки. «Когда можно приступить к работе?» «Мне нравится ваш подход», — улыбнулась Наталья. «Завтра ждем вас. Униформа у нас своя». Я посмотрела на девушек, что склонились над машинками и раскроечными столами. Лица приветливые, улыбчивые. Думаю, сработаемся.